Владыка неизменяем, но всегда нов и в аспекте, доступном твоему сознанию. Потому не ограничивайте никакими гранями свое представление обо мне. По мере очищения сознания от ссора и прошлого раскрывается настоящее и будущее. Обычные мысли нам не нужны. Даже делая самое обычнейшее, можно мыслить необычно и прекрасно. Дело не в том, что делается, а в мыслях, ибо ведет мысль. Лик утвердим в непрерываемости постоянства. Это наинужнейшее. Эта непрерываемость даст и непрерываемость сознания. Когда поймем важность задачи, найдутся и силы его осуществить. Навязчивые мысли дают ключ к решению сознательному. Хочу утвердить в осознании неизбежности и непреложности этого достижения. Достичь надо. Это условие sine qua non. Непременное условие, латынь. Примите, говорю, и даю, но в размерах ваших устремлений, исканий, вопросов самоисходящих. Зов и отклик – закон. Стучите, ищите, не просите, но требуйте, как ваше наследие, вашу часть. Я вхожу в ваше сердце, вы в мое. Усилить к Владыке любовь значит свет свой усилить. Любовь – это свет, свет сердца. Торжественность – форма высших духовных эмоций. Учитесь звучать на ключе торжественности. Любовь, преданность, устремление, грани ее – это лучшее одеяние духа. Качество духа – это его одеяние, дающее право на вход в башню. Отец указывает, дерзайте еще ярче. Победа над плотью. Со мной все возможно, но и все достижимо, но при непрерываемости связи и полноте наполнения мною всего сердца и всего сознания.